Сережкин вывел Рубанка из конюшни, осветил карманным фонарем часы. «Почти час потеряли. Ну, если не догоним». Он не договорил и прыгнул в седло. Сытый жеребец отпрянул в сторону и пошел маховитой рысью. Сережкин пустил лошадь галопом и, долго напрягаясь, прислушивался. Но кроме глухого щелкающего стука копыт, ничего не слышал. Перед глазами бежала травянистая дорога, словно три параллельные тропы. Где-то впереди, совсем близко, она пропадала и никак не могла пропасть. Изредка с боков набегали придорожные кусты так близко, что с непривычки Сережкину казалось, вот-вот смахнут они его своими черными мохнатыми шапками. Но кусты надвигались, вырастали до больших размеров и пропадали. И снова перед глазами были три тропы, коротко обрывающиеся впереди и снова чмокающее щелканье копыт по грунту. Так размеренным гулким галопом проскакал Сережкин, а за ним Лубников почти полпути до самой каменушки мелкой протоки Бурлита. И когда жеребец разбрызгивал речную воду, старшина уловил отчетливый стук мотора. «Догнали!» — крикнул он во все горло. «Чего это?» — переспросил, подскакивая Лубников. «Догнали, говорю!» Сережкин придержал жеребца и спросил Лубникова. «Слышишь?» «Мотор!» — сказал Лубников. «Ну, теперь-то не уйдут, голубчики!» Сережкин знал, что от каменушки Бурлит делает самую большую петлю, а дорога напрямую идет до переправы. Дальше поехали медленнее. Несколько минут они слышали, как стучал мотор все тише и тише, и, наконец, замер. Лодка ушла по кривуну. Когда они подъехали к переправе, было уже совсем светло, хотя солнце и не выкатилось еще из-за покрытых белой дымкой сопок. Вся переправа состояла из одного бата, длинной долбленной лодки. Батчик, сухонькой пожилой Нанае Царсе, равнодушный и молчаливый. На противоположном берегу, возле избы перевозчика, сидели три человека. Двое поджидали Аказию, третий был Арсе. На переправу обычно заходят все лодки, идущие по Бурлиту, чтобы забрать или высадить пассажиров, заправиться горючим и просто порасспросить о таежных новостях. Сережкин слез с лошади, передал повод Лубникову. «Останься пока здесь, только в кусты уведи лошадей и сам спрячься». Затем с высокого лесистого бугра стал махать фуражкой. Его заметили. Арсений торопливо столкнул в воду бат и, работая двухлопастным веслом, пил реку. «Не проходила лодка сплавщиков?» — спросил его Сережкин. «Нет», — ответил Арсе, посасывая трубочку. «Хорошо, перевези-ка меня, друг Арсе». Сережкин прыгнул в бат, лодка осела под его грузным телом. Нанаец молча оттолкнулся и направил бат поперек реки. Вода курилась молочным туманом, чуть розоватым на стрежне, подкрашенным зарей. «А что эти двое?» — кивнул Сережкин в сторону сидевших возле избы. «На станцию ехать собрались?» Перевозчик утвердительно кивнул головой. «Ягоду синюю торговать», — сказал он, помедлив. «Хорошо», — заметил Сережкин. «А ты, друг Арсе, как сарыч неразговорчив. Скажи, у тебя бывали когда-нибудь радости, чтобы смеяться захотелось?» «Берег подходит», — ответил Арсе и указал трубочкой на нос бата. «Ах ты, какой деревянный, ей-богу!» — воскликнул Сережкин и сходу выпрыгнул на берег. Он подсел на бревно к двум женщинам с большими корзинами. «Ну что, бабочки, божий дар везете продавать?» Одна, что помоложе, в пестрой косыночке, в синих